Эпилог. «Ох!» — ахнув, я раскрыла глаза. Прямо напротив меня пестрели до боли знакомые кусты магнолий на фоне ослепительно-синего моря. «С ума сойти!» — пробормотала я и провела руками по лицу, ущипнула за подбородок. «Нет, это точно не сон! Не сон! Кажется, я вернулась обратно». Где-то высоко-высоко в небе пролетел самолет, его не было видно, зато синеву стратосферы расчертил белый след. Вернулась. Не может быть! Да, я находилась на лоджии нашего номера, вокруг невыносимо ярко сияло африканское солнце, слышен был шум прибоя, крики чаек заглушал незамысловатый арам-зам-зам или что-то типа того. Пахло кофейным ликером и счастьем. «Жорка, родной мой!» — дрожащим голосом воскликнула я, и слезы брызнули у меня из глаз. «Ирусь, ну ты чего?» — выскочил на лоджию Жорка. «Соскучилась!» — счастливо вздохнула я, схватив его за руку. «Представляешь, задремала на миг, и мне такой странный сон приснился. С ума сойти!» «Что за сон?» — спросил Жорка. «Я хоть в нем был? Сон про другую жизнь, в далеком прошлом. И нет, тебя в нем не было. Если бы ты знал, как же я весь этот сон по тебе скучала! Слушай, Ирусик, а может, к черту все? Давай возьмем и поженимся», — внезапно предложил Жорка. «Ну, сколько можно самим мучиться и всех своих мучить? Мы же не можем друг без друга. Это очевидно». «А давай!» — засмеялась я, и тяжелый комок, сдавливающий все время что-то внутри, разжался. «Люблю тебя, Ируська, родная моя!» — зарылся в мои волосы Жорка и обнял крепко-крепко. Я счастливо вздохнула. Через миг Жорка отстранился. «А сейчас давай, Ирусь, собирайся потихоньку, а то опоздаем же на дайвинг. А я пока схожу на ресепшн, гляну, может, уже наш рейс на завтра вывесили». «Хорошо», — кивнула я. Хлопнула дверь. Жорка вышел из номера. Неверяще, счастливо улыбаясь, я поднялась. «Надо идти в душ». И тут мой взгляд наткнулся на столик, где среди кофейных чашек и пепельницы лежала старая брошка из чешского стекла.